Глава 5. Бумаги я распечатываю дома и, заехав в офис к Ярославу, успеваю выпить кофе, пока его помощник подготавливает документы для Измайлова и шлепает печатью с таким видом, будто совершает подвиг. Но подвиг в итоге отправляюсь совершать я. Сажусь в машину сестры, но не тороплюсь заводить двигатель. Оттягиваю момент нашей встречи с Измайловым. Не хочу видеть его и слышать это наглое «лапуль». Все в нем меня раздражает, но и Аньку подставить не могу. Мы с детства с ней горой друг за друга. До офиса Измайлова добираюсь за 20 минут. Бумаги я вчера прочитала, но ничего толком не поняла, кроме того, что Павел занимается поставкой медицинского оборудования. Суммы на страницах мелькают дикие. Я в этом плохо смыслю. Лишь немного в оборудовании, которое он продает. Оно очень дорогое. И похоже, что это не единственный его бизнес. «Я к Измайлову, от Ярослава Привалова», сообщаю секретарю, появляясь в приемной. Женщина лет 35 окидывает меня внимательным взглядом. Она мало походит на офисную профурсетку, раздвигающую ноги перед начальником по его первому требованию. Берет в руки трубку и уточняет по внутренней связи у Измайлова насчет моего визита. Затем спрашивает мое имя. И только после этого кивает на дверь. «Да ладно. Если бы я не приехала, действительно поставил бы Привалова на счетчик. Сумасшедший». В кабинете Павла Владимировича очень уютно. Минимум мебели и много свободного пространства. Измайлову нравятся темные оттенки? Танк для передвижения по городу у него такого же цвета, как и стены в кабинете. Измайлов выглядит серьезным и разговаривает с кем-то по телефону. На меня не обращает внимания. Напротив него сидят два человека. Их я вижу впервые, хотя лицо одного кажется смутно знакомым. Пытаюсь вспомнить, где его видела. Может, один из наших пациентов? Или устраивал к нам на станцию своего отпрыска? Павел заканчивает разговор и кивает своим людям на дверь. Те хватают бумаги и идут на выход, даже не удостоив меня взглядом, пока я стою в сторонке, не желая приближаться к властному доминанту. «А говорила, что не приедешь, лапуль!» Насмешливо произносит Измайлов и откидывается на спинку кресла. Разглядывает меня слегка прищуренными глазами. В отличие от меня, Павел в прекрасном расположении духа. «Конечно, это же не он ехал через весь город по пробкам. Гадёныш!» «С реакцией и впрямь проблемы. Что застыло? Проходи!» Становится не по себе. Я явно поторопилась с выводами, что в его кабинете много свободного пространства. Мало. Или это его мощная энергетика так на меня действует? Любезничать с Измайловым меня никто не просил. Только передать бумаги. А еще меня по-прежнему раздражают его насмехающиеся серые глаза и эта похотливая лапуль. Проституток своих будет так называть. С гордо поднятым подбородком я прохожу через кабинет и швыряю бумаги на письменный стол. Разворачиваюсь и тут же направляюсь на выход. «И что, вот так уйдешь? Даже не поздороваешься? Я ради тебя совещание отменил. Никаких манер, лапуль. Надо будет Яру сказать, что у сестры его будущей жены отсутствует воспитание». «Нормально у меня все с воспитанием. А вот вы могли бы прислать своего человека за документами и не гонять меня по городу, как собачонку». «Не мог. Все люди заняты. Кофе?» предлагает Измайлов, но я делаю вид, что не расслышала его слов. «Ну, как хочешь», — летит мне в спину. «Вечером к тебе на чай заеду, как освобожусь». Я гаденько улыбаюсь, закрывая за собой дверь. «Ага, как же, смотри, не обожгись». По дороге домой заезжаю в салон связи и покупаю себе телефон. Переставляю симки и понимаю, что не буду переносить старые данные в новый аппарат. Там сохранилось много общих снимков с Владом, а я хочу забыть об этом предателе. После салона связи еду в кафе и торговый центр. Гуляю по набережной и возвращаюсь домой поздно вечером. Паркуя машину, замечаю черный внедорожник Измайлова. Вот же настырный. Из машины выходить я не тороплюсь. Сижу и думаю, как поступить. Точнее, как дать понять этому мужчине, что не хочу с ним никакого общения. Тяжело вздыхаю и тянусь к дверце. Ставлю машину на сигнализацию и иду к подъезду, даже не обращая внимания на черный танк. Даже когда слышу, как хлопает дверь, и краем зрения улавливаю движение в свою сторону, делаю вид, что не замечаю Измайлова. «Блудная кошка вернулась домой? Чего так поздно, Лапуль? Я уже полчаса жду тебя». Я не останавливаюсь и продолжаю игнорировать появление Измайлова. Может быть, его мои отказы лишь сильнее заводят? Есть же такой тип мужчин. Прикладываю ключ к домофону и тяну дверь на себя, но Павел уверенно закрывает ее ладонью, и меня окутывает запахом его парфюма. Веет древесной свежестью и мужественностью. Ему идет этот аромат. «Хочешь, чтобы побегал за тобой?» — прямо спрашивает он. Смотрит, как хищник на разгуливающую перед ним антилопу, словно выжидая, когда же набросится на несчастное животное. «Хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Лишь время зря тратите. Честно, не стоит. Могу я пригласить тебя на ужин?» «Зачем?» «Понравилась ты мне. Милая такая. А когда злишься, глаза сверкают красиво, как у кошки. Обычно бабы сами норовят запрыгнуть ко мне в постель, а ты зубоскалишь. Заводит». И меня заводит, что он не отступает, хотя я в открытую говорю, что он мне не нравится. Но и уподобляться Владу не хочу. Одного изменника хватает в семье. Точнее, в без пяти минут бывшей семье. «Ну так что, поехали?» «Я устала и хочу отдохнуть. Вчерашний вечер и сегодняшний день были очень суматошными. Представляете, сначала какой-то незнакомец, которого я впервые в жизни увидела, закрыл меня в своей машине и насильно держал в салоне, не выпуская на улицу. А потом шантажом вынудил на следующий день ехать к нему в офис через весь город. Не удивлюсь, если этот неприятный тип угрожал моей сестре, что пустит по миру ее будущего мужа, если я откажусь и не приеду. Даже не знаю, что делать, если он продолжит досаждать своим якобы вниманием. Может, заявить на него в полицию?» «Да, я играю нечестно, но ты же шанса не оставляешь. Вот и получаешь, что заслуживаешь». «Каждая заслуживает к себе бережного отношения и уважения, а ты, судя по всему, не знаком с таким понятием, как личные границы». Измайлов нахально усмехается. Стоит в той же позе и даже не шевелится. «Руку с двери убери. Меня пугает такая настойчивость. Разве не понятно?» «Нет, ты не боишься. Злишься, да. Но страха в тебе нет ни капли. Мы перешли на «ты»?» Павел не сводит с меня серых глаз. Его забавляет эта ситуация, а меня нет. «Я не голодна и действительно очень устала. Может быть, в другой раз?» Про себя добавляю, что никогда. «Давай завтра тебя наберу». Томно вздыхаю и дотрагиваюсь пальцами до пуговиц на его рубашке. Облизываю пересохшие губы и включаю кокетку, быстро меняя правила. Что он там говорил? Что его не привлекают девушки, которые вешаются на него? Надеюсь, что и от меня сейчас отвернет. Делаю улыбку еще шире и вжимаюсь в его грудь, чувствуя странное волнение и трепет. «Переигрываешь, Лапуль!» — довольно улыбается Измайлов. «Поздно включать дурочку. Я уже разглядел все, что мне понравилось. Ну и мурашки на руках говорят, что тебе приятно ко мне прикасаться, да?» Он обхватывает ладонями мои запястья и слегка их сжимает. «Не отстанешь?» «Ну, ждал бы я тебя полчаса». «Ладно, можем пообедать в каком-нибудь людном месте. Завтра я буду в центре, и если тебе позволит рабочий график...» «Позволит, Лапуль?» Не дает он договорить. «Время и адрес скинь, откуда тебя забрать». Отпускает мои руки и протягивает визитку. Обед все же не ужин, и у меня целая ночь впереди. Придумать, как избавиться от этого настойчивого типа. Язык бы ему отрезала за его Лапуль. Удобно придумал. И имена девушек не нужно запоминать. Мое интересно, запомнил? Павел криво усмехается, разглядывая мое лицо, а затем молча разворачивается и идет к своему внедорожнику. «Стой!» — окликаю Измайлова, чтобы проверить свою догадку. «Имя мое назови!» Он останавливается и слегка оборачивается. «Блудная кошка?» — игриво приподнимает бровь. «Гад! Он в действительности такой или притворяется?» «Неправильный ответ. Меня зовут Софья!» Измайлов, посмеиваясь, садится за руль своего танка. Трогается с места, а я захожу в подъезд. «Блудная кошка! Надо же до такого додуматься!» Вечером звонит Аня и еще раз благодарит за то, что я отвезла бумаги Измайлову. Докладывает, что Влад объявлялся, и она по пьяни наговорила ему много лишнего, устроила такой разнос, что он обозвал ее дурой и бросил трубку. В красках рассказывает детали их разговора, а мне почему-то становится смешно. Настроение тут же поднимается. Как все-таки хорошо, что у меня есть близкий человек, который готов за меня постоять. Мы прощаемся с Аней, я беру в руки телефон и захожу в облако. Там хранятся наши общие снимки с Владом. Не знаю, зачем их разглядываю. Так бережно сохраняла, раскладывала по папкам. А теперь кому это нужно, кроме меня? Нажимаю на кнопку «Удалить все» и ложусь спать, мечтая о том, чтобы боль в груди стала тише.